с просьбой, чтобы ему оказали милость и открыли библиотеку. На просьбу Боккаччо монах сухо ответил, показав на высокую лестницу: «Подымись, она открытая». Обрадовавшись, он поднялся по лестнице и нашел помещение для такого сокровища без дверей и без ключа. На окнах выросла трава, полки с книгами покрыты толстым слоем пыли. Изумленный, он начал перелистывать то одну, то другую книгу и нашел здесь много томов иностранных классиков. У одних вырваны листы, у других отрезаны поля, словом, книги всячески испорчены. Вышел он оттуда с сокрушенным сердцем, заливаясь слезами от горя, что труды стольких славных умов попали в руки недостойных людей. Поспешно вернувшись в монастырь, он спросил первого встречного монаха, почему драгоценные книги так постыдно заброшены. Тот ответил, что некоторые монахи, желая заработать 2 или 5 сольду, соскабливали тексты и изготовляли маленькие книжечки для псалмов и продавали их детям, а из полей листов делали Евангелие и молитвенники, которые продавали женщинам. Позднее та же участь постигла и книги самого Боккаччо. Этот достопочтенный и превосходный муж завещал их в 1374 году монастырю святого Марка, где они валялись в величайшем беспорядке, пока Николли не велел поправить шкаф, в котором хранились книги Боккаччо. С каждым годом увеличивалась коллекция драгоценных книг у Николли. Среди них были даже рукописи, переписанные рукой Петрарки. К концу жизни собрание уступало лишь Ватиканской библиотеке, которая при папе Николае II насчитывала 1160 манускриптов. Перед смертью Николли написал завещание. Всю свою библиотеку он передавал Флоренции. В завещании отмечалось, что книги, которые он с великим рвением с юности собирал, не щадя никаких трудов, оставляет на вечные времена родному городу. Но с обязательным условием: книги должны быть доступны всем желающим. Сначала Николли пожертвовал было книги монастырю Святой Марии, но потом за день до смерти передумал и поручил своим душеприказчикам выбрать подходящее место для организации общедоступной библиотеки. При жизни Николли его собрание книг было доступно для всех желающих, а его дом совмещал в себе и музей, и клуб, и публичную библиотеку. Это особенно удивительно, если вспомнить, что в то время книга в Европе находилась в полном смысле слова за 7 печатями. Она была скрыта от читателей мощными стенами монастырей. Правда, мысль о создании публичных библиотек уже носилась в воздухе. Говорил об этом, например, гуманист Салютати. «Следовало бы устроить публичные библиотеки и собрать в них все книги», — писал он. «Над библиотеками следовало бы поставить весьма сведущих людей, которые бы пересматривали книги, тщательно сравнивая между собой, и по зрелом обсуждении отделяли те, в которых есть варианты. Эту должность занимали всегда, как мы знаем, весьма именитые люди, и они считали достойным своей славы подписывать имена на списках, которые они просмотрели, как мы и теперь видим на древних рукописях». Пытался создать общедоступную библиотеку и поэт Франческо Петрарка, который настойчиво и неутомимо собирал книги всю свою жизнь. Его отец, нотариус, настоял, чтобы и сын Франческо изучал право. Сын послушался, но с гораздо большей охотой занялся древнеримской литературой. Однажды отец, выведенный из себя, бросил в огонь сочинение Цицерона «Вергилия». После смерти отца Петрарка немедленно отправил в изгнание все юридические книги и вернулся к своему любимому занятию. С восторгом и радостью изучает он античных авторов. В своих странствиях поэт разыскивает старинные книги и находит в Генуе рукопись Горация, в Ареццо рукопись Квинтилиана, в Льеже 2 письма Цицерона. Он обращается к своим друзьям и почитателям и получает рукописи из Италии, Франции, Англии. У Петрарки составилась библиотека, с которой он никогда не расставался и возил с собой. Благоговейно хранил он рукописи Гомера. Петрарка решил основать публичную библиотеку.